Вечер второй. Канцелярист. «Ну вот какой был со мной случай», — сказал Игнатий Федорович Кучумов, кладя на стол свою трубку. «Это, помнится, было в 1794 году. Жил я тогда в моем селе, верстах в 10 от Курска. Вот слышу, что в губернском городе хотят строить новые присутственные места и вызывают на торги желающих взять на себя поставку кирпича. У меня на ту пору был изрядный кирпичный заводишко, чего же лучше? В нашей стороне не скоро дождешься такого сбыта, поеду торговаться. И уж верно, поставка останется за мной, ведь я больших барышей не хочу, нашему брату-дворянину стыдно казну грабить. Сосед мой, Сергей Кондратич Барсуков, крепко мне отсоветовал брать на себя эту поставку, да я и слушать его не стал. «Эх, Игнатий Федорович, — говорил он мне, — не за дворянское это дело берешься, какой ты подрядчик. Ты любишь жить барином, летом и осенью гуляешь по отъезжим полям, а зимой задаешь банкеты в губернском городе. Нет, друг сердешный, коли хочешь быть подрядчиком, так не прогневайся, надевай-ка сам армяк, доступай к себе в приказчики, дворянскую-то спесь под лавку, тому поклонись, тут подмажь». Я не дал ему договорить: «Господи, Боже мой, чтоб я пустился на такие воровские дела, и ради чего я стану это делать? Хороший кирпич и без этого примут, а дурной пускай себе бракуют. Вот нашел человека, стану я подкупать приемщиков и обманывать нашу матушку-царицу». Сергей Кондратич покачал головой и, прощаясь со мной, сказал: «Эй, Игнатий Федорович, припомни мое слово. Наплачешься ты с этой поставкой, конечно, честь твоя при тебе останется. Да останутся ли за тобой твои деревеньки?» Нечего сказать, умный был старик, дай бог ему царство небесное. Не хотел я, глупый сын, слушать его разумных речей, да зато после и каялся. Я поехал в Курск, явился в губернское правление. Торги еще не начались. Гляжу, стоят четверо подрядчиков, что не первые мошенники в городе. Как я вошел в канцелярию, они меж собой перемигнулись, а я думаю про себя: что, ребята, видно, я для вас не гостинец. Небось, теперь стачки не будет, не станете вы плуты казну-то обирать. Вот они меж собой пошептались, и один из них, купец третьей гильдии Парамонов, такой осанистый, с толстым брюхом и окладистой седой бородой, подошел ко мне, поклонился низехонько и говорит: «Ваше высокоблагородие, вы также изволите нашим делом заниматься, стеречь касательно сегодняшней поставки?» «Да, любезный, — отвечал я, — мы с вами поторгуемся». Купец поглядел вокруг себя, подошел ко мне поближе и сказал вполголоса: «А что, батюшка, ваше высокоблагородие, не лучше ли, знаете ли, это к намировую? Вы, сударь, богатый помещик, что вам в наши торговые делишки мешаться? Что толку-то, батюшка, коли вы цену собьете? Казну не удивишь, у нее шеет потолще нашей. Не торгуйтесь, ваше высокоблагородие, а мы бы вам отсталого дали». Я вспыхнул и, помнится, ругнул порядком этого краснобая, а он, как ни в чем не бывало, погладил свою бороду, поклонился мне в пояс и пошел опять толковать со своими товарищами. Вот приехал губернатор, и торги начались. «Батюшки, какая пошла резня! Купцы спускают по гривне, а мое дело дворянское. Дойдет очередь до меня, кричу рубль. Вот они стали спускать по копеечке, и я съехал на полтину. Глядь-поглядь, а уж цена-то больше мелка становится. Мои кубчики начали переминаться, у одного в горле пересохло, с другим перхота сделалась, а я себе и в ус не дую. Поверите ли, в такой пришел азарт, что света Божия не вижу. Ну, точно, как будто бы опять на штурме Измаила выпучил глаза, да так и лезу. — За вами, Игнатий Федорович, — сказал губернатор, — честь имею поздравить. Я посмотрел на торговый лист. Фу, батюшки, разбойники-то меня вовсе в нитку вытянули, а делать нечего, поставка за мной. Отправился я в свое село. Построил еще два кирпичных сарая, нанял работников, приставил к ним приказчика. Казалось, человек хороший, а вышел пьяница и сущий негодяй. Сначала все шло порядком, вот и думаю, приказчик у меня малый честный, досужий, пойдет и без меня. Дал ему на расход денег, а сам поехал в мою здешнюю вотчину, да все лето и всю осень проохотился. По первому пути я отправился опять в Курскую губернию, приехал в мое село. Приказчик сейчас ко мне явился. — Ну что, братец, поставка? — спросил я. — Кончено, сударь. — Совсем? — Совсем, Игнатий Федорович. — Ну, слава богу. — Так браковка была небольшая? — Да почитай наполовину. — Наполовину? Как же ты говоришь, что поставка кончена? Кончена, сударь, только половина-то кирпичей куплена на ваш счет, и с вас взыщут 25 тысяч рублей. Помилуй, да вся поставка была в 30 тысяч. То с подряду, сударь, а ведь на наш счет покупали кирпич по вольным ценам. 25 тысяч, господи боже мой, да где их возьмешь? Вот тебе и кирпичики. «Что ж ты мне об этом не писал, разбойник?» — сказал я приказчику. «Писал, сударь, да от вас никакой отповеди не было. Видно, мои письма до вас не доходили». «Мошенник этакий! Я узнал после, что он ни одного письма ко мне не писал, и что всем делом заправлял безграмотный староста Никита, а он погуливал на мои денежки, да с утра до вечера из кабака не выходил». На другой день я отправился в город и заехал по дороге к соседу моему, Барсукову. «Ну вот, Игнатий Федорович, — сказал мне Барсуков, — не говорил ли я тебе, что ты наплачешься с этой поставкой? Мне третьего дня губернатор сам изволил говорить, что если ты не внесешь 25 тысяч, так твое имение продадут с публичного торгу. Коли можешь внести, так поторопись, любезный, а не можешь, так 10 тысяч я тебе дам, а уж остальные 15 попытайся где-нибудь занять в городе, авось найдешь. Я поблагодарил Сергея Кондратича, отправился в Курск, объездил всех знакомых, все обо мне сожалеют, а денег никто не дает. На другой день поутру поехал я к губернатору. Гляжу, в приемной стоит купец Парамонов, тот самый, что на торгах давал мне отступного. «Что, ваш высокоблагородие, — сказал он, — не угодно ли вам будет продать мне кирпичиков? Мне сказывали, что казна у вас забраковала без малого половину всей пропорции, так остаточек должен быть немалый. Я вам, сударь, заплачу по вашей же подрядной цене». «А на что тебе, любезные мои кирпичики?» — спросил я. «Есть казенная поставочка, ваше высокоблагородие. Чай вы изволили слышать. У нас собираются строить новую соборную колокольню». «И ты хочешь купить у меня бракованный кирпич?» «Ничего, сударь, наше дело торговое, сойдет. Я возьму у вас изрядное количество, хоть на 15 тысяч. Только деньги заплачу не прежде 2 месяцев, а теперь угодно вам получить 1000 рублей задатку?» — продолжал купец, вынимая из-за пазухи огромный бумажник, набитый ассигнациями. Разумеется, я согласился на его предложение. Вот меня позвали к губернатору. Он мне повторил то же, что я слышал от моего соседа Барсукова. «Ваше превосходительство», — сказал я, — «теперь у меня и половины этой суммы нет, и прежде 2 месяцев я не могу никак внести все эти деньги сполна, так нельзя ли как-нибудь отсрочить?» «Я уж об этом вчера писал к моему начальству», — отвечал губернатор, — «а всего лучше поезжайте-ка сами в Петербург да похлопочите. И коли ответ на мое представление должен быть неблагоприятный, так уж это ваше дело, постарайтесь, чтоб его там позадержали. До получения указа мы здесь ни к чему не приступим, станем дожидаться, а время-то идет да идет». Что будешь делать? Хоть мне вовсе не хотелось ехать в такую даль, и может статься по-пустому, а думать-то нечего. Скорей в поход. Я взял подорожную, приехал через неделю в Петербург и остановился там у одного приятеля, который был знаком с секретарем того присутственного места, где производилось мое дело. Он дал мне записочку к этому чиновнику. Вот на другой день я надел мой штаб-офицерский мундир и явился в присутственное место. Вскинул в прихожей мою шубу, отдал ее Ваньке и пошел в канцелярию. Гляжу, за столами сидят разные лица. Одни пишут, другие беседуют меж собой. Я всем поклон, а мне никто. Спрашиваю у одного из этих неучей, где господин секретарь? Молчат. Я к другому. И тот поглядел на меня, протер свои очки, пробормотал что-то под нос и отвернулся в другую сторону. Экий народец, подумаешь, и слова-то даром не хотят сказать. Гляжу, за одним столом сидит молодой парень. С собою больно некрасив, такой черномазый. Кафтанишко на нем затасканное, рукава коротенькие, рожа небритая, ну точь-в-точь, как все наши курские подьячие. Авось, думаю, добьюсь от него толку, кажись, барин небольшой. Я подошел к нему и спросил, где мне найти секретаря. «Он теперь в присутствии», — отвечал очень вежливо этот чиновник. «Сейчас выйдет. Да не угодно ли вам отдохнуть?» — продолжал он, подвигая ко мне порожний стул. Я присел. Мы с ним поразговорились. Я рассказал ему мое дело, а от него узнал, что он служит 5-й год канцеляристом и надеется скоро быть сенатским регистратором. «Вот и его высокоблагородие, господин секретарь», — сказал канцелярист, указывая мне на пожилого человека, который вышел из присутствия. Секретарь принял от меня записку, прочел и, пожав плечами, объявил мне, что не может ничего для меня сделать. «Это уж дело решенное», — сказал он. «Указ подписан, сегодня сойдет в регистратуру, а завтра имеет быть отправлен в Курское губернское правление, которому строго предписывается приступить немедленно к продаже вашего имения». «Нельзя ли как-нибудь приостановить ход этого дела?» — промолвил я. «Невозможно. Начальник у нас человек строгий, исполнительный, и если что заберет себе в голову, так не прогневайтесь». «Да неужели этого дела нельзя ничем поправить?» «Я думаю, что так. Оно, конечно, если б его превосходительство захотел, так можно бы... Да человек-то он не такой, барин знатный, богат, с ним, сударь, не сговоришь. Нельзя ли мне самому дойти до его превосходительства? Доложить о вас можно, я сейчас прикажу, только из этого ничего не выйдет». «Уж так и быть, позвольте, попытка не шутка. Как вам угодно». «Обо мне доложили». И этак через полчаса пригласили в присутствие. Фу, батюшки, что за великолепие такое? Ну, это уж не наше курское правление. Стены расписаны сусальным золотом, все кресла обиты бархатом, зеркала в узорчатых рамах, за красным сукном сидят... Не нашим советникам чета особы важные, у кого в петлице, у кого на шее, а главный-то начальник, так уж подлинно барин, вельможа истинный, человек рослый, дородный, лицо полное с подбородком, высокие черные брови дугой, в кавалерии. Сидит так важно, одна нога закинута на другую, в правой руке золотая табакерка с камнями, левая заткнута за камзол. Что греха таить? На первых порах я срабел немножко, да скоро оправился. Что в самом деле? Мы на штурмы ходили? Я поклонился всем присутствующим, подошел к начальнику и сказал... «Честь имею явиться, ваше превосходительство, секунд-майор Кучумов». «Что вам угодно, государь мой?» — спросил начальник, ударив двумя пальцами по своей табакерке. «Да милости приехал просить, ваше превосходительство, и если вам угодно будет меня выслушать, прошу покорно». «Вот я пошел и так, и так, и так». Гляжу, его превосходительство то губы надует, то брови подымет кверху, то опустит их вниз, а слушает внимательно. «Очень сожалею, государь мой», — промолвил он, когда я кончил мой рассказ, — «но отсрочки вам дать нельзя, это дело решенное». «Да известно ли вашему превосходительству, что я потерпел все эти убытки от моего усердия в казне?» Его превосходительство улыбнулся. «Убытки?» — повторил он. «То есть вместо рубля на рубль вы нажили только полтину? Нет, государь мой, извольте это говорить другим, а я знаю, как у нас подрядчики-то разоряются и с каким усердием они обирают казну». «Позвольте доложить, ваше превосходительство, извините. Я очень занят, не угодно ли?» — промолвил он, кивнув головой и указывая рукой на дверь. «Сиречь, милости просим вон». Признаюсь, у меня краска выступила на лице. Обидно. Ведь я хоть лыком шит, а все-таки камзол-то у меня в позументах. Он генерал... Да и я не обер-офицерик какой-нибудь, а делать нечего. Ведь это не у нас в губернии, заедаться не станешь. Я вышел из присутствия, только никому не поклонился. Видит Бог, никому. Прошел, не останавливаясь, всю канцелярию. Гляжу в прихожей, разговаривает с моим человеком тот самый канцелярист, который так ласково со мной обошелся. «Что с тобой говорил этот черномазый?» — спросил я Ваньку, когда мы вышли в сени. «Да все испытывал, сударь. Где вы изволите жить?» «На что ему? А кто его знает?» Я приехал домой, спросил себя позавтракать. Вдруг шесть ко мне в комнату все тот же канцелярист. «Не прогневайтесь, Игнатий Федорович», — сказал он, — «что я незваный к вам приехал». «Ничего, батюшка, милости просим, садись-ка, любезный, да не прикажешь ли чего-нибудь?» Канцелярист присел, выпил рюмочку водки, закусил и говорит мне: «Я приехал, Игнатий Федорович, потолковать о вашем деле». «Да что о нем говорить», — сказал я. «Напрасно только я исхарчился и к вам в Питер приезжал». «Почему знать, Игнатий Федорович, ведь вы деньги внести можете только не прежде 2 месяцев». «На 6 бы недель помирился, да и того не дают». «Бог милостив, сударь, По мне так дело-то ваше поправное. Поправное? Уж не ты ли его, голубчик, поправишь? А почему же нет, Игнатий Федорович? Что ты, любезный, перекрестись? Секретарь ничего не мог сделать. Ваш генерал наотрез отказал, а ты простой писец и канцелярист. И, сударь, да какое вам дело до моих чинов? Лишь только бы отсрочку-то вы получили, а вы ее, наверное, получите. Да что из пустого в порожнее переливать? Давайте-ка лучше на чистоту. Что, Игнатий Федорович, дадите ли 500 рублей? Я так и помер со смеху. Вот с чем подъехал. Да что я за дурак такой? Дам я тебе 500 рублей за что? Уж я вам докладывал. За то, чтоб иметь 2 месяца отсрочки. Да-да, а как же? Подставляй карман. За 500 рублей ты мне, пожалуй, золотые горы посулишь. А как приберешь денежки к рукам, так тебя и поминай, как звали. А вот позвольте. Вы мне пожалуете 500 рублей, а я вам расписку дам, в которой будет сказано, что эти деньги я обязан вам возвратить по первому востребованию. Если я ваше дельце обработаю, так вы мне расписку отдадите, а если нет, то вам все-таки опасаться нечего, ведь я у вас в руках. Что за пропасть такая? Говорит так утвердительно. Неужели в самом деле? Да нет, быть не может. Послушай, любезный, — сказал я, — если хочешь, чтоб я тебе поверил, так объясни мне прежде, как ты это сделаешь. Нельзя, Игнатий Федорович, штука-то больно простая. Коли я скажу, так вы, может быть, 500 рублей пожалеете? Да извольте быть благонадежны, что Господь даст больше, а уж на 2-то месяца я вам головой ручаюсь. Вот я подумал, что в самом деле. Ведь не разорят же меня 500 рублей. Была не была, пущусь на удалую. Я отсчитал ему сполна все деньги, а он дал мне расписку и отправился. Моего хозяина целый день не было дома. Когда он приехал, я рассказал ему обо всем. «Что это, Игнатий Федорович, — закричал мой приятель, — тебе еще нет 50 лет, а ты уж совсем из ума выжил? Кому ты дал 500 рублей? Эка важность, канцелярист, последняя спица в колеснице. Ну что он может для тебя сделать? Эх, любезные, плакали твои денежки. Да у меня есть расписка. Куда ты с ней сунешься? Почему ты знаешь, свое ли он и имя-то подписал? Да разве я не знаю, где он служит? Да, ищи его теперь в присутствии. И что ты объявишь? Я, дескать, дал ему 500 рублей. За что? Ну-ка скажи. Разве ты не знаешь, что взяточник и тот, кто взятку дал, под одним состоят указом? Его обвинят, да и тебя не помилуют. Я всю ночь не мог заснуть, и денег жаль, и досадно, что дал себя так обмануть. На другой день, часу в 10, я отправился опять в присутствие, вошел в канцелярию. Так и есть, злодея моего нет, а прямо ко мне идет навстречу секретарь. — Вы, сударь, — спросил он, — опять приехали по вашему делу? — Да-с. — отвечал я. — Мне нужно кое о чем справиться. Напрасно побеспокоились. Указ о продаже находящегося в залоге села вашего послан сегодня в Курское губернское правление, и я советовал бы вам отправиться скорее в Курск. Если уж нельзя никак спасти ваше имение, так постарайтесь, по крайней мере, чтоб оно за бесценок не пошло. Меня так в жар и бросило, проклятый канцелярист. Ну, Игнатий Федорович, как это ты до штаб-офицеров дослужился, дурак набитый? За что бросил 500 рублей, а туда же в подряды лезет? по делам хлопочет. Сидел бы у себя дома, да зайцев травил, простофиля этакий. Я велел ехать к себе на квартиру. Вхожу в комнату. Ба-ба-ба, мой канцелярист тут. Что, голубчик, сказал я, деньги принес? Никак нет, Игнатий Федорович, я приехал за распиской. За распиской? Да, сударь, ваше дело кончено. Знаю, батюшка, что кончено. Указ о продаже моего села отослан сегодня на почту. Отослан, Игнатий Федорович, ведь все казенные пакеты надписываю и отправляю на почту я. Это по моей части. Да ведь в этом указе отсрочки мне не дают? Не дают, Игнатий Федорович. Так за коим же чертом ты изволил ко мне пожаловать? А вот позвольте, — сказал канцелярист, вынимая из кармана какую-то книжку в бумажной изорванной обертке. — Это что? — спросил я. — Документ, сударь. — Документ? Какой документ? — А вот сейчас увидите, — сказал канцелярист, перелистывая книжку. — Постой-ка, любезный, — перервал я, — ведь это, кажется... — Ну, так и есть, старый календарь. — Это так, сударь. — Да что ж ты, господин канцелярист, или смеешься надо мной? — Сохрани, Господи, что вы это, Игнатий Федорович? Не угодно ли вам прочесть вот тут, где подчеркнуто карандашом? Я взял календарь и прочел. Иркутск, областной город, расстоянием от Санкт-Петербурга 6025 верст. То есть, — прервал канцелярист, — туда месяц езды, да назад столько же. — Ну так что ж? — спросил я, глядя с удивлением на канцеляриста. — А вот что, сударь, когда я надписывал пакет о вашем деле, так, видно, в торопях ошибся и надписал вместо Курска в Иркутск. У меня руки так и опустились. Ну, подлинно штука простая, а поди-ка выдумай. Однако ж, любезный, сказал я, меня ты из петли вынул. Да не попадись сам в беду. Как этот пакет пришлют обратно из Иркутска, так, я думаю, тебя по головке не погладят. Да и казнить, Игнать Федорович, не станут. Посадят недельки на две под арест, вот и все. Ну, то-то, брат, смотри. Помилуйте. Ошибка в фальш не ставится. И что за важность такая? Курск, Иркутск. Да тут как раз ошибешься. Вот твоя расписка, — молвил я, прощаясь с канцеляристом. Ну, нечего сказать, умен ты, любезный. И, сударь, — проговорил с большим смирением канцелярист, — такие ли бывают умные люди? Я что, пятый год служу, а еще лошаденки не завел. А чай теперь... — промолвил Игнатий Федорович, принимаясь опять за свою трубку, — давным-давно в карете разъезжает.